К вопросу о воробьях. Бренности свободы печати посвящается. У хромого воробья под асфальтовым катком век короткий. Со слабыми крыльями и хреновыми лапками вообще о каких-либо перспективах говорить трудно. А если принять во внимание каток, который едет себе и хрен остановится, тут можно только крыльями развести, если они еще подымаются. Подслеповатый, хромой воробей, особенно если придурок, постоянный клиент для асфальтового катка. Каток? Парень равнодушный, ему один хрен, воробей ты полоумный или метр погонный. Каток туда проедет и обратно, у него здоровье не убавится. А воробей при всех своих достоинствах большой недостаток приобретет – вкатанность в асфальт. Асфальт-то сам по себе вещь неплохая, это многие отмечают. Однако полная интегрированность сейчас и в Европе не абсолютное благо, а уж подавно и тут. Когда даже о такой твердой вещи, как клюв, более говорить не приходится. Воробей, как правило, меньше курицы. Поэтому громкость его писка при прокатывании мы во внимание принимать не будем, равно как и выпучивание глаз при этом. Так что в событийном ряду особого всплеска не видать и не слыхать, а вся трагедийность происходящего свободно умещается на ладони. Но один маленький отрицательный момент все же есть. Птичку жалко.